Глава 3. 24 сентября 2015 года. 8 часов утра. В первый день хаджа в священный город Мекку там сошлось более 2 миллионов людей со всего света. Моника Макентайр стоит вместе с Гэри Салливаном на балконе своего номера на верхнем этаже роскошного отеля, выходящего фасадом на Каабу, черный каменный куб высотой 18 метров. Вдали видна черная стена, воплощающая дьявола. Она знает, что ритуал первого дня состоит в метании в 3 такие стены 7 камней. Паломники будут возвращаться завтра и послезавтра, чтобы бросить еще 21 камень. Но сейчас Моники не до черного куба и не до стен. Она смотрит влево, на долину Мина, по которой верующие хлынут к Каабе. Она долго изучала местность и в конце концов нащупала главный изъян всей этой системы. Новый удар будет нанесен именно здесь. Я провалилась в Кроук-парк в Дублине в 1985 году, но в этот раз тебе некуда въехать на машине, чтобы охладить горячие головы в толпе. Причина проста. Сюда на машине никак не доберешься. Она поворачивается к Салливану. Вы подтверждаете, что Фахризаде находится среди паломников? Мы сумели вставить маячок ему в каблук и можем напрямую следить за его перемещениями. Ваши люди в форме Саудовской службы безопасности готовы действовать? Салливан делает несколько звонков и подтверждает. Все так, как вы распорядились. Все, что нужно, зеленый свет от вас. Со своей удобной смотровой площадки Моника наблюдает за толпой. Потом изучает в бинокль здание вокруг. «Знаю, ты где-то близко. Знаю и другое. Ты меня чуешь. Мы всегда чуем присутствие друг друга. Правда, Николь? Даже если бы в консульстве в Джедде не было наших микрофонов, и мы не подслушали бы твой разговор с Фахризаде, я бы почуяла, что ты где-то рядом. Это очередная наша шахматная партия. В прошлый раз ты обрушила 2 небоскреба, и при помощи 19 пешек причинила ущерб одной цитадели. В этот раз я попытаюсь ликвидировать того, кто может сыграть у тебя роль шахматного слона. Например, руководителя иранской ядерной программы.